Мангровые болота. Дельта реки Амазонки. Ничейная территория. 22-й год. Первое число 9-го месяца. Воскресенье. 25:00. Операция прошла так удачно, как я даже не ожидал. Все же неожиданность нападения в условиях, когда противник чувствует себя в полной и абсолютной безопасности, большое дело. Они просто не озаботились ничем иным, кроме захвата судна, за что и поплатились. А поплатились они изрядно. Приблизительный подсчет их потерь дал больше 30 трупов, считая потопленную выстрелом из гранатомета лодку и тех, кого они сами перестреляли в суете и панике. Со слов Смита и шкипера выходило, что они никогда не видели в этом месте больше людей, чем это количество, и из чего можно было сделать вывод, что основные силы этой банды уничтожены почти полностью. Разумеется, были у нее филиалы и на других островах и других плантациях в этом районе, но я рассчитывал на то, что, услышав бурную стрельбу и потеряв связь с командованием, они, скорее всего, до утра не попытаются вступать в бой. Почему? Ну, потому что они же не знают, кто и зачем напал на них, сколько нападавших, как они вооружены и чем все закончилось. В любом случае, им следовало начинать с разведки, что они и сделают, скорее всего. Помимо трупов были и пленные. Длинный оказался главарем этой банды, со слов Смита, а вот Толстый был новым персонажем, как и четверо его телохранителей. Обоих главарей, тщательно обыскав, заперли в двух маленьких кладовках в трюме, откуда Пако и индиец Джо вытащили всякое хозяйственное барахло. Еще нам в качестве трофея досталась та самая блондинка, которую мы увидели с утра подтягивающейся и причесывающейся возле домика главаря, и несколько человек технического персонала, таких как повара, механики и еще какие-то невнятные люди. Исходя из того, что молодая блондинка делила домик с Длинным и Толстым, мы решили, что кому-то из них она не безразлична, и прихватили ее на Нинью. В любом случае, климат в манграх нездоровый для молодого женского организма, так что лучше эти места покинуть. Поскольку вакантных кладовок для заключения на судне больше не было, ее пристегнули за одну руку наручниками к рейлингу и оставили сидеть на палубе. Манола оказывал первую помощь раненым. Браун получил пулю на вылет в мягкие ткани бедра, когда волок пленных к барже по мосткам. Теперь, будучи перевязанным и получив дозу обезболивающего, он сидел в шезлонге на палубе траулера и пил кофе. Тим был ранен в лицо куском стекла из выбитого пулями окна. Он отстреливался из кают-компании. Осколок глубоко рассек ему правую щеку, и теперь Манола накладывал ему швы. Или долбанные швы, со слов Тима. Ничего фатального, но шрам останется на всю жизнь, и Тим сможет рассказывать девицам в пабах всевозможные леденящие душу истории, как он заработал такое жуткое ранение. Игнасио был ранен несколько серьезнее, чем ему показалось вначале. Гранатный осколок ударил его в предплечье левой руки, и его энергии хватило, чтобы сломать лучевую кость. Поэтому в комплекте со слепым осколочным ранением он заработал еще и перелом, и сейчас был полностью небоеспособен. К тому же был и второй осколок, застрявший в мягких тканях плеча. Манола вытащил оба, наложил ему шину, сделал перевязку, поставил дренаж и вколол обезболивающее. В любом случае, непосредственно в нашем отряде было уже не 8, а 7 человек. Один, как ни крути, выбыл. Пока Манола оказывал помощь, а остальные осматривали место боя, собирали трофеи в кучу и охраняли судно, мы с Дмитрием и Бонитой, которая теперь в боевой обстановке всегда следовала за мной как тень, отправились к бараку с пленными. Хоть на этом острове уже давно никто не подавал признаков жизни, все же двигались мы аккуратно. Крыша барака землянки образовала нечто вроде вала у нас на пути, за которым мог спрятаться кто угодно. Мы все трое взяли оружие на изготовку и двинули к этому валу с трех направлений. Я напрямую, а Бонита с Дмитрием обходя с флангов. Стараясь ступать совершенно бесшумно, я поднялся по проседающему под ногами покрытию из дерна на крышу барака. повел стволом вала из стороны в сторону. «Чисто!» «Чисто, доклад Дмитрия!» «Чисто!» «Бонита!» «Заходим в барак», — скомандовал я, — «но поосторожней». Дмитрий подошел к двери, осмотрел ее, выискивая признаки растяжки. Мало ли, что успели охранники здесь учинить, прежде чем умерли. «Кошкой», — подсказал я ему. «Ага». Дмитрий размотал моток репшнура, набросил на ручку двери, аккуратненько сдвинул засов, сам сместился за насыпь. «Бойся!» Мы пригнулись, услышали, как открылась тяжелая дверь. «Не бойся!» — послышалось секунд через 15. «Не заминировано. Ладно, заходим, смотрим». Мы подошли к бараку. Дмитрий уже стоял в дверях. Аккуратно заглянул внутрь, светя фонарем. Отшатнулся. «Мать твою, ну и вонь!» Действительно, вонь из барака шла невероятная. Запахи дерьма, гнили, грязи, немытых тел, гноя. Я тоже заглянул внутрь. Темнота, лишь слабый свет пробивается через одно крошечное, зарешеченное окошечко в торце. Двухъярусные грубо сколоченные нары, на них груды гниющей травы и листьев. Видны люди, закрывающиеся от света фонаря руками, лиц не разглядеть. Но даже руки, которыми закрывают лица, серые, тощие, грязные. Одежды толком нет ни у кого, лишь лохмотья от того, во что они были одеты, попав в плен. «Кто говорит на английском, испанском или русском?» — крикнул я на английском. Молчание. Эхо. Повторяю вопрос. На этот раз я перешел на русский. «Кто говорит на английском, испанском или русском языках?» Затем повторю то же самое на испанском языке. «Я говорю», — ответили на испанском. «Так и есть. Один из двоих в камуфляже». «Подойдите ближе, пожалуйста». С койки верхнего яруса спрыгнул молодой, тощий, заросший бородой среднего роста, подошел по проходу ко мне. «Вы освобождены из плена», — объявил я ему. «Пожалуйста, представьтесь». «Лейтенант Рибейро, вооруженные силы Бразилии», — представился пленный. «Со мной сержант Амансио Лима». «Военный, да еще и офицер? Это неплохо. Очень даже кстати». «Лейтенант, сможете взять руководство над этими людьми?» — спросил я Рибейро. «Наверху еще не совсем безопасно. Нам необходимо, чтобы все действовали организованно». «Да, смогу», — ответил тот, — «но как-то не очень уверенно». «Очень хорошо», — кивнул я. «Все могут идти?» «Все». «Кто не может, тот живет в этом месте не дольше, чем требуется времени его пристрелить и столкнуть в воду». «Тогда выводите людей и быстро спускайте всех на пристань», — скомандовал я. «Мы прикроем вас. Вопросы?» «Нет вопросов, сделаю». «Амансио!» — позвал он своего сослуживца и что-то прокричал тому по-португальски. Я выскочил на свежий воздух из этой самой землянки. Гнилостный болотный запах показался мне теперь чем-то вроде лучшего аромата в истории всех вселенных. Дмитрий и Бонита стояли прямо у меня за спиной. «Ну что там?» — спросила Бонита. «Там кошмар», — выдохнул я. «Зиндан!» «Миамор, давайте с Дмитрием на крышу землянки. Займите позицию так, чтобы прикрыть место погрузки со стороны плантации. Начинаем выводить пленных». «Зиндан?» — переспросила Мария Пилар. «Яма в земле, используемая как тюрьма», — пояснил я ей. «Все, вперед, прикрывайте нас». Дмитрий с Бонитой вскарабкались наверх и быстро заняли позиции, целясь в единственном направлении, откуда еще можно было ждать нападения, хоть и очень сомнительно. Из двери начали выходить узники. Хотя уже начинало темнеть, они морщились на тусклый свет и прикрывали глаза. Наличием освещения в зиндане никто не озаботился. Вел людей лейтенант Рибейро. «Лейтенант, давайте за мной», — позвал я его. «Давно в плену?» «Здесь 42 дня, и до этого еще месяц», — ответил он, ни на секунду не задумавшись. «Наверняка каждый час считал». «Давайте не задерживайтесь», — поторопил я его. «Нам отсюда еще смыться нужно». «Подтянитесь там, к крикнул на испанском сержант Лима. Не похоже, что большинство этот язык знало. Никакой явной реакции на команду заметно не было. «Лейтенант, а на каком языке бандиты с вами говорили?» «На английском», — ответил бразилец. «Эта банда состояла из сброда отовсюду». «А у вас как с английским?» «Слабо, если честно. А Амансио вообще ни слова». «Среди пленных есть кто-то вроде старосты или бригадира?» — спросил я, поняв, что надо налаживать действенное управление. «Кто может руководить, кроме вас?» «Есть», — кивнул Рибейра. «Джозеф Мпота. Вот он. Хороший человек, его уважали. Его вместе с нами сюда продали. Говорит и на английском, и на нескольких африканских наречиях». Лейтенант показал на еще не слишком истощенного чернокожего с широченными плечами и одним глазом. Вместо второго на лице был рваный шрам. «Мистер Мпота?» — обратился я к нему. «Да». Голос у него был как из железной бочки, низкий и гулкий. Кожа у него была совсем черная, даже с синеватым каким-то оттенком, сквозь прорехи рубахи выглядывали мощные, как у борца, мускулы. «Сколько из ваших людей сумеют позаботиться о себе и своих товарищах?» «Не меньше половины», — ответил он. «Кто умеет держать оружие в руках?» «Почти все. Кто лучше, кто хуже. Но настоящих солдат здесь нет», — честно сознался африканец. «Я и сам не слишком хорош, но просто стрелять смогу, если покажете пальцем, куда, сэр». «Хорошо, организуйте работу. Видите эту баржу?» Я как раз показал пальцем на десантно-грузовой шедевр. «В ней по проекту должны были передвигаться 30 человек с оружием. Значит, и вы все влезете. Пошлите людей разобраться с заправкой. Вон в той металлической будке будет помпа, а вот там...» «Я знаю, сэр», — прервал он меня. «Я даже помогал это делать охране. Что надо заправить?» «Заправляйте баржу под крышку и запасите топливо в бочках. Грузите на нее сразу тех, кто плохо себя чувствует. Кто сумеет управлять ею?» «Я сумею, сэр», — он стукнул себя в широкую грудь. «Я служил боцманом на торговом судне в прошлой жизни». «Прекрасно», — обрадовался я. «Вам нужны вода и еда. И то, и другое есть в поселке. Есть целый склад консервов. Набирайте так, чтобы хватило на несколько дней. Видите ту кучу оружия? Вооружайтесь. Лейтенант и сержант вам помогут выбрать». «Лейтенант?» Перешел я на испанский. «Да, сеньор. Выбирайте оружие для тех, кто сумеет стрелять. Знаете, где у них был оружейный склад?» «Знаю. Тот зеленый сарай», — показал он на невысокое длинное строение, сложенное из массивных бревен и обсыпанное землей по периметру. В склад я заглянуть уже успел. Добра там всяческого было много, как будто банда собиралась обороняться здесь против целой армии. Да, а полегла при нападении дюжины человек, к тому же тех, которые должны были попасть в засаду. И какой из этого вывод? А очень простой. В какой бы безопасности ты себя ни чувствовал, не пренебрегай караульной службой и всегда патрулируй прилегающие к твоему расположению районы. Почему погибли расчеты тяжелых пулеметов? Потому что их убили снайперы. А откуда здесь снайперы? Почему они чуть не сутки валялись на соседнем острове, спокойно распределяя цели и сектора огня? Вот-вот и я о том же. Имея непривычку хотя бы раз в день проверять вероятные места, где может скрываться наблюдающий противник. И чем бы все закончилось? Нас с Бонитой не поймали бы, так следы Лешки нашли, и пришлось бы нам или убираться, или отбиваться, и в любом случае такого, как сейчас, не случилось бы. «Берите оттуда патроны в цинковых упаковках», — продолжал я говорить бразильскому лейтенанту. «Не меньше, чем по одной коробке на один ствол. Больше можно. И хотя бы по 4 магазина. С убитых собирайте оружие, всем автоматы. Все остальное уже лишнее. Им уметь пользоваться надо». «Я понимаю, сеньор», — кивнул он. «Прекрасно. Постарайтесь раздобыть людям одежду, обувь и все необходимое, что сможете найти в поселке. И не тяните время. Нам надо как-то выбираться отсюда еще. Все понятно». «Все понятно. Действуйте». Я подошел к борту траулера, где Смит разбирался с трофейными картами, испещренными разноцветными пометками. «Смит, нашли схему минирования проток?» «Похоже на то», — кивнул тот. «Сейчас нужно получить подтверждение от наших пассажиров, если они расположены беседовать, разумеется. А вы их выводите на палубу и показывайте баржу с рабами. Пообещайте обеспечить их билетом в круиз на нее, если им будет скучно общаться с нами. А что за девица? Кому из двоих она дороже?» «Еще не выяснили. Сейчас разберемся». Я оставил Смита как бывшего сотрудника полицейского агентства разбираться с пленными и побежал в поселок, где Раулита, обнаружившая огромные запасы взрывчатки, минировала все и вся, а Луис с Карлосом продолжали собирать трофеи. Трофеев было много, и многие из них вызывали искренний интерес. Например, 4 пулемета «Печенек», которые не продавались в этом мире, а лишь поставлялись для 2 русских армий. Новенькие, в смазке и даже в упаковке. Они лежали на складе и в сегодняшнем бою не сделали ни выстрела. Все стрелковое оружие — это автоматы АК-103 и АК-104. Не меньше 100 стволов. И это только на складе, не считая тех, что были на убитых. Да, я говорил уже, что АКМ и его позднейшие варианты — самое оптимальное оружие для болот и джунглей. Но я не предполагал, что кто-то так тщательно снабдит ими местных производителей наркотиков. У каждого на этом острове был новый 103-й и 104-й у командиров. И почти 100 на складе. Неплохо. И что интересно, номера серийные очень близки к тем, что мы с помощью Саркиса купили у живчика из Новой Одессы по имени Толян. И это чем дальше, тем больше интригует. К тому же к автоматам не было КДО, чемоданчиков, которые собирают в комплекты и раскладывают уже в Демидовске. А значит, оружие пошло, скорее всего, прямо из ворот, не заворачивая на местные территории. «А вот это вам как нравится? РПГ-29-10 штук. Те самые вампиры, новые, современные, которые активную броню с противокумулятивными экранами насквозь прошибают. 60 сантиметров многослойной брони плюс активная защита. Пробивается на вылет. И гранат ПГ-29В 200. Не многовато ли? Ладно, возьмем пару-тройку граников и гранат к ним. Сколько сможем, остальное взорвем. РПГ-7. Стандартный вариант классического пехотного гранатомета. Мы такие уже взяли со звезды Рияда, а тут еще обломилось. 10 штук и гранаты любые на выбор. И осколочные ОГ, и термобарические ТБГ, и противотанковые ПГ, обычные ВЛ и тандемные ВР. Чего душа пожелает. Вот это нам пригодится, особенно если будет преследование на судах или лодках. Да и по пулеметному гнезду отработать 2-килограммовый осколочный ОГ мало не покажется. Рванет, как 4 лимонки одновременно. РПГ-29 все же тяжеловат, с ним так не побегаешь по палубе. 5 новеньких СВДС, полиамидный пластик, складной приклад, принадлежности и аксессуары еще к 2 кордам. Это плохо. Значит, они где-то еще есть. Не напороться бы на них, когда будем выбираться из болот. Зато 50-х лент в коробках валом, уже набитых, да и сами машинки для набивки нашлись. Причем как для пулеметных лент, так и для АГС. А вот это хорошо. Нашлась подствольников целая куча, 3 собрали. Вогов к ним хоть грузовиком вывози. Гранат множество, в ящиках. Все гранаты демидовского производства. Хотя это как раз ни о чем не говорит. Ими торгуют по всей новой земле и все, кому не лень, включая вашего покорного слугу и его партнеров. А вот вообще подарки от Деда Мороза. 2 АГС-30. Не 17-я модель, которая даже югославами по лицензии и китайцам безо всякой лицензии производится, и даже не с российского завода «Молот» из Вятских полян, а новенький, легкий, мобильный 30-й производства Ковровского завода имени Дегтярева. Не убавить, не прибавить. И лент к ним пропасть. Коробки круглые по 29 выстрелов не считано. И еще больше гранат в цинках. Странно все же. Нет, я понимаю. Войны, наркомафии и все такое. Но оружие-то в упаковке так и лежит. И если пересчитать стволы на количество личного состава, то излишек стволов наблюдается. Природный дисбаланс, так сказать. Зачем им столько? А это вообще новинка. Целый десяток новых ГМ-94, четырехзарядных гранатометов-помповиков для войны в городе. Их специально для Второй Чеченской войны разработали. Войска еще мало знакомы с ними. Хорошая штука, с довольно мощной гранатой калибра 43 мм. Есть даже термобарические выстрелы с радиусом взрыва всего 3 метра. Вроде бы немного, но зато всех наповал, и самое главное, что уже в 5 метрах тебе самому ничего не грозит. Специально для городской войны, как я уже сказал. И гранат к ним пропасть, всех видов ящиками. Что-то здесь не так. Как будто какая-то сволочь поставила себе задачу вооружить тех, кто враждебен русской армии и находится близко от границ, русским же оружием. Раулита обратился я к подрывнику. «Организуй всех, кого сможешь. Все АГС на борт судна. И боезапасы сколько получится. Все вот эти гранатометы, они ГМ-94 называются. Все пулеметы и ленты к ним тащите, которые набитые. Оба тяжелых пулемета тоже на борт. Затем собираешь всех доступных людей, берете прямо от коробки мешки с песком и тащите их на нос на палубу. Чем больше, тем лучше. Минимум 20 потребуется. Баржу с пленными я решил ничем, кроме легкого стрелкового оружия, не вооружать. Были у меня серьезные сомнения в уровне военных знаний и умений бывших жителей Дагомеи, и давать им что-то тяжелое для ведения огня с движущегося плавсредства в непосредственной близости от нас и с изменяющимися секторами обстрела. Нет уж, увольте. Пускай лучше перетаскивают трофеи. Если на плантации работать месяцами у них силы были, то часок поработать во имя собственного спасения сам Бог велел. Я отловил пробегавшего мимо Джозефа Мпота и поставил ему уточненную задачу. А затем подозвал бразильского лейтенанта, отправив сержанта, уже переодевшегося в новый трофейный камуфляж и обувь, заниматься делом. «Лейтенант, вы с сержантом перебираетесь к нам на судно», — объявил я ему. «Баржа пойдет без вашего участия, следом за нами». «Может, мне следует руководить людьми на барже?» — возразил он. «У них ни у кого военного опыта нет нормального». «Именно поэтому вам там делать нечего», — отрезал я. «Научить их ничему за оставшееся время не успеем, а нам нужны каждые руки, умеющие держать оружие. Задача — вооружить судно так, чтобы до выхода из болот к нему никто даже приблизиться не мог. Понятно?» «Да, сеньор. Поступайте в подчинение Раулю вместе с сержантом. Он поставит вам задачу», — показал я на суетившегося Раулита. «Я понял, сеньор. Вперед!» Я сам бросился обратно к судну, прихватив заодно все 5 СВДС и кучу магазинов к ним. Магазины прямо в упаковках затолкал в какую-то брезентовую сумку, повесив ее на плечо, а винтовки навалил на руки, как дрова, и так понесся к трапу. Суета вокруг впечатляла. Тащили все, что успевали. Раулита наладил настоящий конвейер из бывших узников, которые взялись за работу не то что с удовольствием, а даже с каким-то ликованием. Все тяжелое, вроде ящиков с боеприпасами, тащились непонятными, но оптимистичными африканскими песнями. Джозеф Мпота добыл себе где-то свисток, которым привлекал внимание, когда требовалось отдать приказ. Повесил на плечо стволом вниз калашников поверх снятой с трупа окровавленной разгрузки и выглядел как вполне заправский африканский борец с колониальным игом или чем-то там еще. И тот же Джозеф догадался припахать пленных из технического персонала лагеря, а их было худо-бедно целых 12 человек. Работа пошла энергичней. На палубе ко мне подошел Карлос. Сказал, что нашли склад наркотиков. 500 килограммов, как минимум. В мешках по 10 килограммов. Это много. Очень много. Откуда здесь всего так много? Здесь людей было раз-два и обчелся. Лодок всего несколько, а такая прорва оружия, взрывчатки, наркотиков. Надо будет потом вплотную заняться длинным и толстым. Кстати, девицу надо будет убрать с палубы, а то так и сидит у рейлинга, прикованная к нему. Стрельба начнется, и ей кранты. Я затащил винтовки с магазинами в надстройку, свалил в углу. Пусть будут. Раздали нам приказ свой отряд собирать, то будем его вооружать. Трофеями. Зря старались, что ли? Связь с Бонитой. Что там с подходами к зоне погрузки? Там все тихо. Оставляем одну Бониту с обязательством докладывать каждую минуту, а сюда требуем Дмитрия. Пусть помогает вооружать траулер. Казалось бы, чего проще. А вот не так-то все и просто. Например, все тяжелые пулеметы и станковые гранатометы установлены на пехотных станках. А пехотные станки не слишком высокие, особенно для АГС. У старой модели еще повыше был, а у новой для стрельбы из положения лежа практически. А нос у траулера в пользу высокой мореходности изрядно задран и начисто перекрывает любой сектор обстрела в направлении вперед. Турели никакой, естественно, нет. Выход лишь один. Устанавливать два АГС на носу, по одному с каждого борта, прикрывать их мешками с песком, как ни по-идиотски это выглядит на судне. Мешки прихватывают тросами к ограждению, и к ним двух стрелков. Еще есть два хороших укрытия, защищенных от оружейного огня. Кают-компания, бронированная до нижнего края окон, и верхняя надстройка, открытый ходовой мостик. Да вот незадача. Высоковато бронирование для станка корда. Поэтому корд отцепили от станка и оставили с сошками, как единый пулемет. Он, к счастью, такое позволяет. Отдача у него снижена невероятно, хоть с рук и не постреляешь. За него взялся Дмитрий, как самый квалифицированный пулеметчик. Да и физическая сила нужна. Это не ПК. Для ГМ-94 тоже дело нашлось. Все набили гранатами и все разложили на открытом ходовом мостике. И цинки с гранатами поставили дополнительно. В случае необходимости будем прямо с мостика обстреливать, что попало. По 3-4 гранаты в подозрительное место тоже неплохо. А еще добавить к ним РПГ с осколочными и термобарическими гранатами. А кого туда, понадежней. Не знаю, вспомнит ли шкипер с помощником про опасную зону на 20 метров назад. Новичок с гранатометом опаснее любого противника. Как даст по своим выхлопам и поминай, как звали. И кроме всего этого, еще и сюрприз. Какой? А простой. Все печенеги с лентами уложены у стенок кают-компании. В случае атаки хватаем все 4, приподнимаемся над бронепоясом и даем одновременно по очереди в 50-100 выстрелов в одно и то же место, по одной цели. Эффект в таких случаях потрясающий. Представьте себе, как в вас, пусть даже укрывшегося разом, прилетает так 200 или 300 или 400 пуль. Как оно? Обычно впечатляет. Долго потом будете решаться из укрытия высунуться, если успели укрыться, конечно. А нам большего и не надо. Еще один корт никуда не лез, нигде не размещался, и специалистов для пользования им в бестанковом виде тоже не было. Поэтому его тоже сняли со станка и уложили у стены кают-компании. Он нам потом пригодится, если отсюда выберемся». Мануа нашел целую кучу медикаментов и перевязочных материалов, щедро поделился с Джозефом Пота и сам приготовил целую коробку, заваленную ИПП. Обитателям же баржи приказали вооружиться, но в драку не лезть, если только по команде их капитана Джозефа. А до того момента залечь за крепкими высокими бортами баржи и головы не поднимать. Ни при каких условиях, что бы ни происходило. Спешили, но не суетились, и за 2 часа успели очень многое. И перетащить кучу трофеев на судно, и даже недавним рабам найти нормальную одежду. Плюнув на цвет смешанной с глиной воды, Почти все они отчаянно отмывали с себя тюремную грязь на мелководье. Во время плена у них была лишь одна возможность подойти к воде в виде трупа на скармливание акулам и прочей живности, или живым с той же целью, в качестве кары за попытку побега. Раулита взял себе в помощники сержанта Лиму, который оказался толковым подрывником, и они, используя огромные найденные запасы взрывчатки, минировали все, что мы не могли вывести. Тех пленных, которых мы использовали в работе, затем заперли в бараке, где раньше содержали рабов. Затем я сказал об этом Джозефу Мпота, и он пошел туда с несколькими бывшими пленными, на ходу снимая автомат с плеча. Вскоре из барака донеслась беспорядочная стрельба, крики, а затем все стихло. Бывшие рабы вышли из барака и направились назад. Ну что же, примитивная, но явная справедливость восторжествовала. Для работорговцев и рабовладельцев в этом мире приговор один – смертная казнь. И у меня при этом не возникло никаких мук совести. Трофеев было очень, очень много. Невероятно много. В маленьких бандитских лагерях посреди болот так не бывает. Не положено. Что-то здесь не так. Даже тех же МОН-50 взяли множество со склада, но вокруг лагеря их не было совсем. Для кого все хранилось? А вот денег в лагере было мало. В сейфе у командиров нашлось всего 50 тысяч с мелочью. Ни копейки, конечно, но я думал, что наркоторговцы должны быть побогаче. Или все деньги ушли на покупку оружия?